Вы слушали роман Татьяны Веденской «Штамп Гимене». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Октябрь 2010 год.